чего ты так решил? В тюрьме ты проведешь несколько лет, и я не уверен, что тебе удастся выйти из нее на своих двоих. Это не пустая угроза, обыденный факт. Биф повернулся к Гомесу. Выясни, о каком он говорил пистолете. А где у тебя кокаин? В шкафчике раздевалки, в спортзале. Принеси. Потом поднимемся в твой кабинет и перепишем протокол задержания этого парня. У меня есть хороший кофе. Выпьем по чашечке? Не откажусь. «О, Боже!» — воскликнул Флетч. «Биф, вы это серьезно? А ты решил, что я шучу?» «Энн МакГарахен предупреждала, что вы дерьмо!» «Уже она-то знает!» «Она допустила большую ошибку, выйдя за меня замуж!» «Все так говорят!» Гомес рассмеялся. «Благодаря тебе у нее так и не было детей, Биф!» Пришлось приложить руку. Дамочка не любила, когда ее трахали, пропустив перед этим рюмку виски. Запах ей, видите ли, не нравился. «Господи!» — простонал Флетч. «Полагаю, парень, больше я тебя не увижу». Биф направился к двери. «И сожалеть об этом, пожалуй, не буду». «Биф! Камеру тебя отведут», — добавил Гомес, следуя за криминальным репортером. «Понаслаждайся одиночеством. Когда еще тебе доведется побыть одному?» «Мы напишем такой протокол, что комар носа не подточит». Биф держал дверь открытой, пропуская лейтенанта. «Мы с Гомесом в этом деле доки». Флетч остался один в залитой светом комнате. Хлопнула закрывшаяся дверь. Шаги Бифа и Гомеса затихли в коридоре. Из камер доносились крики. Ему вспомнилась Луиза Хайбек. Флетч посмотрел на грязное, забранное решеткой окно. Несмотря на прутья, к стеклу крепился датчик охранной сигнализации. Голые стены покрывала светлая краска. Зеленые теннисные туфли, седые волосы и цветастое платье. Безумный мир. Флетч подошел к двери и повернул ручку. Толкнул дверь. Она открылась. Флетч выглянул в коридор. Пусто. С гулко бьющимся сердцем он миновал коридор, поднялся по лестнице. У перегородки, разделяющей дежурную часть надвое, никого не было. Негритянка, плакавшая прошлым вечером, теперь спокойно сидела на скамье. Сержант за столиком читал спортивный раздел «Ньюс Трибюн». В конце концов, он оторвался от газеты и посмотрел на Флетча. «Лейтенант Гомес и Биф Уилсон пьют кофе в кабинете лейтенанта», — отчеканил Флетч. «Они хотят, чтобы вы послали кого-нибудь за пончиками с сахарной пудрой». «Понятно», — сержант снял трубку и трижды повернул диск. «Лейтенант хочет пончиков», — сказал он в трубку. «Нет, кофе у него есть. Ну, ты же знаешь Гомеса. Если в чашке жидкость, это не кофе». «Пончики в сахарной пудре», — напомнил Флетч. «Посыпь пончики сахарной пудрой», — добавил сержант. Глава 35. «Информационная служба Ньюс Трибюн. Назовите, пожалуйста, ваш регистрационный номер и фамилию». «Привет, Пилар. Как поживаешь?» «Доброе утро. Это Мэри». «Доброе утро, Мэри. Регистрационный номер и фамилию, пожалуйста». С урчащим от голода желудком прижав к уху трубку радиотелефона,